Глава 68. В камзоле туссорского шелка, подпоясанной шарфом, с парусиновым чемоданом в руке, Койлыш предстал перед Харимахини и взял прах от ее ног. Ему было лет 35. Это был низкорослый человек с тяжелым лицом, туго обтянутым кожей. Уже несколько дней бритва не касалась его подбородка, который теперь напоминал скошенное поле. «Это кто же приехал?» «Ну, садись, садись», — обрадовалась Харимахини, увидев после долгой разлуки родственника мужа. Она поспешно постелила циновку и спросила, не принести ли воды. «Спасибо, не надо», — важно ответил он и прибавил. «А выглядишь ты, слава богу». «Да где уж там!» — воскликнула недовольным тоном Харимахини, воспринявшая этот комплимент как личное оскорбление, и стала перечислять свои многочисленные недуги. «Хотя бы умереть поскорее, чем так-то мучиться!» Койлыш возразил против такого небрежения к жизни, и в подтверждении того, что их семья надеется, что Харимахини будет жить еще долго, хотя уже и нет в живых его старшего брата, сказал: «Нет, не говори так. Вот видишь, если бы не ты, так я бы в Калькутту не попал, а так у меня хоть крыша над головой есть». Койлыш пересказал от начала до конца все новости о родных и соседях, а потом вдруг осмотрелся по сторонам и спросил: «Так значит, это ее дом?» «Да», — ответила Харимахини. «Как видно, капитальный», — заметил Койлыш. «А как же, капитальный, конечно», — раззадоривала его Харимахини. Койлыш отметил, что стропила сделаны из прочного материала, и даже на двери и окна пошел хороший лес, а не какое-нибудь манговое дерево. Он поинтересовался также кладкой стен в полтора или два кирпича. Спросил, сколько всего комнат, наверху и внизу. И результатами осмотра, кажется, остался весьма доволен. Ему трудно было определить, во сколько обошлась постройка дома, так как в строительных материалах он смыслил мало и точных цен не знал. Шевеля пальцами ног, Койлыш погрузился в подсчеты и пришел к заключению, что дом должен был стоить что-нибудь от 10 до 15 тысяч рупий, однако вслух этого предположения высказывать не стал. — Как думаешь, невестка 7000-8000 стоит, а? — спросил он Харимахини. — Да ты что это говоришь? — воскликнула Харимахини, недоумевая пред лицом такого невежества. 1000-7000, вот еще, никак не меньше 20. С большим вниманием начал Койлыш рассматривать все, что попадало в поле его зрения. Он наслаждался при мысли о том, что стоит ему только кивнуть, и он тотчас же станет полновластным хозяином этого заботливо построенного дома со всеми его балками, окнами и дверьми из дорогого тика. «Все это очень хорошо. А как невеста?» «Ее неожиданно пригласили к тетке, и она пробудет там дня 3-4, — торопливо ответила Харимахини. «Тогда как же мне посмотреть ее? У меня дома тяжба, нужно завтра же ехать». «Тяжба твоя подождет. Нельзя тебе уехать, не покончив с этим делом». Койлыш подумал, помолчал и, наконец, пришел к выводу. «За отсутствием одной из сторон тяжба, наверное, будет решена не в мою пользу». «А, да ладно. Ну-ка посмотрим еще раз, как меня собирается компенсировать за убытки». Вдруг через отворенную дверь он увидел в углу комнаты Харимахини, где она обычно молилась, небольшую лужицу. В этой комнате не было стока для воды, но, тем не менее, Харимахини ежедневно мыла и скребла свою молельню, почему вода и скапливалась в углу. При виде этой лужицы Койлыш не на шутку огорчился. «А вот это уж нехорошо, невестка», — сказал он. «Что нехорошо?» «В чем дело?» — спросила Харимахини. Да вон вода скопилась. Этого никак нельзя допускать. А что поделаешь, деви? Нет, нет, так нельзя. Эдак и пол, пожалуй, сгниет. Послушай, невестка, нельзя в этой комнате воду зря лить. После этого Харимахи не молчала, пока Койлыш не поинтересовался внешностью Шучурит. Я тебе одно скажу. В вашем доме таких невест еще не было. Да ты сам увидишь. Ну уж, — запротестовал Койлыш, — наша средняя невестка нашел с кем сравнивать. Где ваши невестки до нее? И что ты там не говори, а жена твоего младшего брата покрасивее будет твоей средней невестки. Надо сказать, что жена среднего брата благосклонностью Харимахини не пользовалась. Койлыша не особенно интересовало в сравнении красот средней и младшей невесток. Дав волю воображению, он уже нарисовал в уме девушку неземной красоты с миндалевидными глазами, прямым носом и волосами до пят. Из всех этих разговоров Харимахини поняла, что оснований надеяться у нее есть, и не маленькие. Она даже подумала, что в конце концов недостатки, которые без сомнений могут найти в невесте члены общины, не будут в данном случае иметь решающего значения.